Глава 35. Они молча шли через парк, рука об руку. Бастиан не мог вспомнить, когда последний раз шел через парк пешком, а не ехал на роликах. И было ли вообще такое хоть однажды? Но в этот вечер, когда из его носа еще шла кровь, во всем теле ощущалась невероятная слабость, а душу терзало чувство вины, он нес коньки в руке, и они казались тяжелыми, словно гири. Он даже не подумал о том, чтобы их надеть и уехать, потому что нельзя было оставлять Опаль в одиночестве. С тех пор, как девочка пришла в себя, она не произнесла почти ни слова и время от времени конвульсивно вздрагивала. Наконец она прошептала. «Извини, мне жаль, что так получилось». Бастиан не ответил. Он глубоко вдохнул воздух, уже насквозь пропитанный туманом, воздух, который он мог видеть. А ведь не так уж часто удается увидеть воздух, которым дышишь, не правда ли? Этот вдох доставил ему огромное удовольствие, словно туман был реальным подтверждением возвращения в реальный мир, где он, Бастиан, сейчас идет, живой и здоровый, рядом с самой красивой девочкой в лицее. Да наверняка и в Лавиле, если не во всем мире, дрожащий как осиновый лист. Из-за него. «Это из-за меня», — сказала Опаль. «Это я виновата. Мне не стоило тебя в это втягивать. Даже не знаю, что на меня нашло». Она вздохнула и неожиданно добавила. «А еще это Ансисиль, сука». С последним определением Бастиан не мог не согласиться. Если бы Опали и Жан-Робен ее послушали, он бы сейчас очнулся где-нибудь в одном из закоулков лицея или в каком-нибудь классе, не помня, как туда попал. Но, к счастью, не прошло и минуты, как он пришел в себя, слабый, растерянный, с гудящей головой, еще заполненный обрывками слов и образов. Ансисиль к этому времени уже успела что-то наплести двум другим, но очевидно было, что ее авторитет великой волшебницы сильно померк в их глазах. «Но никто не мог предвидеть, что все так обернется», — продолжала Опаль, и Бастиан не стал ее перебивать, потому что такая Опаль, которая была его ровесницей и говорила дрожащим голоском, нравилась ему гораздо больше. «Мы даже представить не могли, что у тебя такая сила». Сейчас они шли вдоль парковой ограды, и Бастиан помрачнел. Где-то здесь он 3 дня назад видел толпу полицейских. Сейчас он снова ощутил странное недомогание. Этот парк часто являлся ему в ночных кошмарах. К тому же он вспомнил одну из статей по поводу недавнего дела, которую прочитал на днях. Жестокое убийство подростка в городском парке. Может быть, этот подросток был одним из тех, кто сегодня говорил с ним во время спиритического сеанса. Бастиан отвел взгляд от ограды и увидел стройную женщину в небесно-голубом спортивном костюме, бегущую по аллее. Ее белокурые волосы были собраны в конский хвост. На шее висел айпод. Казалось, она выбежала в парк прямо из какого-то американского фильма. Зрелище было красивое и для здешних мест даже немного экзотичное, словно кусочек совершенно другой жизни, далекой от туманов Лавиль-Сен-Жур. «У меня нет никакой силы», — наконец сказал он. «Как это нет?» «Какую силу ты имеешь в виду? Силу вызывать мертвых?» «Ну да, хотя бы это, а возможно и многое другое». Бастиан остановился. «Опаль, послушай!» И в первый раз за все время знакомства взял ее за руку. Неожиданно он и впрямь почувствовал себя сильным, гораздо сильнее подруги. То, что произошло недавно в заброшенном театре на чердаке Сент-Экзюпери, словно вывело его из оцепенения, в котором он пребывал с самого приезда в Лавиль. В больших зеленых глазах Опаль, устремленных на него, читались удивление и некоторый страх, словно она чувствовала произошедшую в нем перемену. «У меня нет никакой магической силы, ты понимаешь? То, что произошло сегодня, было какой-то аномалией. Случилось что-то необъяснимое, но это не имеет никакого отношения к силе. Я даже не знаю, как это назвать». «Но ты же сам, Ви, сила — это что-то такое, чем человек может управлять», — перебил Бастиан. «Что-то, что ему помогает. Сила — это преимущество». Он замолчал, подыскивая слова. Мимо них проехал велосипедист. Бастиан краем глаза взглянул на него. Тот был в бейсболке, очках и слишком широких джинсах. Однако ему почему-то показалось, что он знает велосипедиста. Белокурые волосы, какое-то постоянное напряжение во всем теле, заметное даже сейчас, когда человек склонялся к рулю велосипеда. Мандель? Да нет, не может быть. Ему померещилось из-за тумана и всего остального. «Нет, это никакая не сила», — продолжал Бастиан, — «и не дает никаких преимуществ. Иначе мы, ну, например, смогли бы узнать, почему твой брат это сделал». «Но что тогда?» «Ну, какая-то энергия. Здесь происходят разные вещи, странные события. Ну, ты знаешь». Апаль снова вздохнула, и по ее лицу Бастиан догадался, что она рассказала ему не так много о себе, как он думал раньше. «Помнишь, ты сама мне написала по Аське в самый первый вечер? Лавиль делает с людьми разные вещи, не очень хорошие». Она кивнула. «Значит, ты должна понять, в чем дело. Сила не у меня, она у города. И это не та сила, которой я бы для себя хотел. И для тебя тоже». Со всей наивностью своих 12 лет он колебался. Стоит ли говорить ей о психической энергии, о борьбе сил добра и зла, обо всех этих философских концепциях, которых он не мог объяснить, но об истинности которых догадывался, даже здесь, в сердце Лавиль-Сен-Жур. «И я уверен, что город каким-то образом управляет всеми этими событиями». Бастиан невольно огляделся по сторонам. Было уже темно, и в какой-то момент ему показалось, что деревья, дома, прутья, ограды ожили и сейчас внимательно слушают разговор, незаметно склоняясь над ними, чтобы не упустить ни единого слова. «Я знаю», — тихо сказала Апаль. «Всего несколько дней назад здесь нашли одного мальчишку. Он был насажен на прутья ограды». На мгновение Бастиан закрыл глаза. «Полицейские, которых он видел здесь совсем недавно. Значит, вот что случилось». Бастиан решил, что пора ей все рассказать. И про мадам Патош с ее «всякие вещи», и про фразу «однажды случится ужасное», и про кошмары, и про садовые качели. Он подвел Апаль к скамейке и начал рассказывать. Бастиан говорил, не останавливаясь, почти четверть часа. В заключение он сказал: «Надо, чтобы все поняли, что здесь происходит. У нас нет другого выбора. Не спрашивай, почему, но мы должны это сделать». «Но как? Я боюсь, что если портал между мирами закрылся не полностью, я имею в виду после сегодняшнего сеанса». У Бастиана тоже были похожие опасения. Ему казалось, что белые тени незаметно за ним следуют. «Я еще не знаю. Для начала я продолжу разговор с Жюлем Моро. К тому же мне придется поговорить с родителями». «С родителями? Но зачем?» «Мне почему-то кажется, что я здесь уже был. Мне снилось что-то похожее. Я не помню точно, но какие-то здешние места мне кажутся знакомыми. Когда я хожу по улицам, у меня, как это называется, дежавю, особенно здесь, в парке, и еще у собора с горгульями. Не знаю, как он называется». «Сен-Мишель?» «Да, наверное. Когда я его в первый раз увидел, он напомнил мне собор из моих снов. Там тоже были горгульи над входом». «И когда ты просыпаешься, то почти ничего не помнишь?» Бастиан помедлил, потом произнес: «Во всех этих снах есть какой-то человек, всегда один и тот же. И иногда мне кажется, что это одновременно и я сам. То есть таким бы я мог стать, если бы сошел с ума». Неожиданно Апаль улыбнулась. На ее щеках появились ямочки, а нос слегка наморщился. Это придало ей сходство с Самантой из «Моей любимой ведьмы». «Да нет, ты пока не сошел с ума. Ты, конечно, меня сегодня малость напугал, но ты не сумасшедший, в этом я уверена». Сразу вслед за этим произошло нечто волшебное и совершенно неожиданное здесь, в туманном сумраке Лавиля, под темной аркой древесных крон, среди замкнуто настороженных домов. Апали слегка погладила Бастиана по щеке, потом обняла, положила голову ему на плечо, а по прошествии нескольких секунд осторожно коснулась его губ своими губами.